Сейчас же, сама не зная этой своей обязанности, стала еще и отвечать перед начальством. Произошло же следующее. Тот самый несгибаемый знаменитый старик-ученый, тетрадку которого она припрятала в надежном месте под черепицами у жильца, вдруг сдал и начал болеть. А в это самое время случилось так, что по каким-то таинственным причинам обвинение его в чудовищном злодеянии, за которое он был приговорен к расстрелу, а затем ко многим годам заключения, оказалось вдруг необоснованным и ошибочным. Но подняться с койки старик уже не мог, хотя и был освобожден. К нему прилетела жена, огромная, высохшая, видимо, когда-то очень красивая, теперь старуха, а вслед за ней на специальном самолете прибыл генерал-лейтенант медицинской службы, тот самый профессор, по учебнику которого Инна училась и который казался ей таким же нереальным, как, допустим, Гиппократ, Пастер, Пирогов или Бурденко. На аэродроме голубоглазого и серебристо-седого генерала-академика встречало все Иннино начальство, вплоть до самого главного, и Инна как ответственный медик. Не подав никому руки, медицинский генерал сел в машину с Горбанюк, он называл ее только по фамилии, и немедленно же начал допрашивать о состоянии здоровья того старика, из-за которого поднялся этот шум. Инна ничего толком не знала. «Но вы врач?» — спросил он, не оборачиваясь к ней. «Так точно, врач. Кто его лечил?» Горбанюк и этого толком не знала. Он был вовсе не по ее части, умирающий старик. Теперь она чувствовала, ее просто подставили. Она должна была ответить за чужие грехи. Страшно ей не было. «Хорошо, — ответит, — вызволят. А генерал-академик не съест». Видывала она таких крикунов. «Еще вопрос, — сказал генерал, — вы знали, кто он?» «Тут знать ничего не положено, — вывернулась Горбанюк. У нас своя специфика, товарищ генерал-лейтенант». И подумала, утерся. Генерал-лейтенант отвернулся от нее. А через час вышел из комнатки, где лежал таинственный старик, и сказал и Инне, и другим здешним врачам. Не сказал, а тихо прокричал хриплым шепотом. «Какие же вы подлецы! Боже мой! Какие вы подлецы! Подлецы души! Вот именно, подлецы души!» У него было белое трясущееся лицо, и на этом лице нестерпимо светились с годливой ненавистью голубые, казалось бы, младенчески добрые, неспособные к гневу глаза. «Кислород!» — гаркнул он. «Перестреляю всех, сволочи!» Его белая рука врача действительно потянулась к кобуре, которую он, наверное, никогда не расстегивал за все пережитые им войны, потянулась, но так кобуру и не расстегнула. «Вы знали, что у него?» Генерал кивнул на дверь палаты. «Вам было известно, что он болен микседемой?» «Имелось мнение, — начала была Инна Матвеевна, — вы знали, черт бы вас подрал, что ему назначен тиреоидин, располагая незначительными запасами, но запасами же, — рявкнул генерал-доктор, — запасами, дрянь вы этакая! Так как же вы смели?» Он задохнулся. Чья-то услужливая рука протянул ему стакан с водой. Генерал брезгливо оттолкнул руку и уже тише спросил. «Вам известна моя фамилия?» Он смотрел на Инну Матвеевну сверкающими бешенством глазами. «Я вас спрашиваю, Горбанюк, вы знаете, кто я такой?» «Конечно!» — едва пролепетала она. «По вашему классическому учебнику...» «Так вот я классически озабочусь тем, чтобы вы, Горбанюк, никогда впредь не смели именоваться врачом. Классически!» Бессмысленно повторил он и еще раз крикнул. «Классически!» «И удостоверю это свое обещание именем моего умирающего товарища». Умирающий товарищ — это был тот самый старик, которому Инна Матвеевна отказала в тиреоидине. и который словно назло ей,